Глава 3. 5 часов спустя, в 8:08, в нашу дверь позвонили, и, отправившись открывать, я увидел, что на крыльце стоит инспектор Кремер. Поскольку в 4 позвонил Лон Коэн и сказал, что миссис Байно упала жертвой убийства, этот нахал попросил также, чтобы я подкинул ему свеженького материальчика про это преступление, но я с негодованием отказал. Я ожидал, что навестят нас быстрее. Видимо, полицейские слишком долго провозились, устанавливая личности фотографов, которые стояли на деревянных ящиках возле церкви. Мурлыка предпочел, чтобы ужин ему принесли на подносе в его комнату, вместо того, чтобы отужинать вместе с нами в столовой. Однако потом он настолько успокоился, что даже соизволил спуститься со мной в цоколь и погонять шары на бильярде. В промежутках между партиями я ответил на 3 телефонных звонка, а также предпринял меры предосторожности, которые показались мне не лишними. Я вытащил пленку из Центрикса и запер ее в ящике стола. Когда во входную дверь позвонили, мы как раз играли на бильярде. Поэтому я прихватил Мурлыку с собой и, прежде чем отпереть, отослал его наверх, в его комнату. И еще, разглядев в одностороннее стекло инспектора Кремера, я всунул голову в кабинет, удостоверился, что Ванда на письменном столе не красуется, и поведал Вульфу, что за гость к нам нагрянул. Вульф отложил в сторону свою очередную книгу и недовольно рыкнул. Позволив мне принять пальто и шляпу, это свидетельствовало о том, что он пожаловал не для того, чтобы прикончить нас 2 выстрелами и смыться, Кремер протопал в кабинет. Повесив его пальто и положив на полку шляпу, я вошел в кабинет в ту секунду, когда Кремер, сидевший в красном кожаном кресле напротив края стола Вульфа, отклонил предложение Вульфа угоститься пивом. Я просеменил к своему столу, но не успел сесть, как услышал громогласный рев Кремера. «Слушай, Годвин, отвечай быстро и не увиливай. Что ты делал сегодня днем возле церкви святого Томаса?» Я уселся и изогнул брови. «А зачем начинать так поздно? Я готов отчитаться за весь день. Проснулся я в 8 утра, и вдруг меня осенило. Ба! Сегодня же воскресенье. И не просто воскресенье, а Пасха. Вот я и решил понаслаждаться». «Хватит валять дурака, отвечай!» «Фу!» — брезгливо поморщился Вульф. Я негодующе потряс головой. «Вы же сами знаете, что так нельзя, инспектор. Даже когда вы взвинчены, а сейчас вы, несомненно, взвинчены, вы умеете держать себя в руках. Итак, в чем дело?» Проницательные серо-голубые глаза Кремера, казавшиеся меньше, чем были на самом деле, из-за его широкой круглой физиономии, уперлись в меня. «Черт тебя побери!» – процедил он. «Время меня, конечно, поджимает, но мне пора бы уже привыкнуть к твоим повадкам. Ладно. Женщина. Миссис Миллард Бейноу сегодня днем вышла из этой церкви, когда ты стоял на тротуаре и щелкал фотоаппаратом. С ней были ее муж, мистер Байноу, и еще один мужчина по фамилии Фрим. Они пересекли авеню и шли по 54-й улице, когда миссис Байноу вдруг упала и забилась в конвульсиях, и вскоре скончалась. Тело доставили в морг. По предварительным данным, имеются признаки отравления стрихнином, а в ее животе обнаружена иголка. Нам известно, что иголка предназначена для инъекции и содержит следы стрихнина. Судя по ее размерам и форме, такой иголкой можно было выстрелить из какого-то приспособления с расстояния до 20 футов и даже больше, в зависимости от типа приспособления и силы пружины». Глазки Кремера метнулись на Вульфа, затем вновь вперились в меня. «Я рассказал вам, в чем дело. Миссис Байноу упала минут через 12, от 10 до 15, после того, как вышла из церкви. Когда она выходила, на нее было нацелено по меньшей мере 5 фотокамер, во всяком случае, мне известно, о 5. Одна из них была в руках Гудвина. Зачем?» Я выдержал его взгляд и ответил. «Что ж, теперь причина вашего прихода мне ясна. Вы задали вопрос, что я делал сегодня днем возле церкви святого Томаса, и поскольку вы имеете право знать ответ на свой вопрос, я вам скажу». Так я и сделал, не упустив почти ничего из своих слов и действий, не считая нескольких мелочей. «Так, я не стал упоминать Мурлыку, миссис Байноу и Орхидеи, а также умолчал про то, что видел, как миссис Байноу упала. Закончил я тем, что рассказал о том, как прошел пешком от С.В. Томаса до Мэдисон-авеню, откуда доехал на такси домой. «Ну вот и все», — сказал я, откидываясь на спинку стула. «Теперь мне понятно, почему вы пришли к нам вместо того, чтобы вызвать меня к себе. Естественно, вас интересует мой фотоаппарат, и я вас вполне понимаю и оправдываю». Я развернулся, взял со стола Центрикс в кожаном футляре с ремешком и снова повернулся к Кремеру. «Вот он. Если хотите забрать его с собой, то попрошу расписочку». Кремер заявил, что он, безусловно, хочет забрать его с собой, так что я подвинул к себе пишущую машинку, быстро напечатал расписку, которую Кремер и подписал. Я уже спрятал ее в ящик стола, когда Кремер заявил, что в своих показаниях, которые я подпишу, я должен упомянуть о том, что переданный ему фотоаппарат тот самый, который я использовал на съемках во время пасхального шествия. Я пообещал, что непременно упомяну. Когда я обернулся, то увидел, что Кремер снова пожирает меня глазами. «Насколько близко ты знаком с Джозефом Херриком?» – спросил он. «Не слишком близко. Знаю, что он вот уже несколько лет служит фоторепортером в газет. Несколько раз я встречал его, вот и все». «А знаешь ли ты тех двух мужчин с фотоаппаратом или женщину?» «Нет. Никого прежде и в глаза не видел, и не знаю, как их и зовут». «Был ли ты знаком с миссис Байноу?» «Нет, ни разу ее не видел». «Ты там был не для того, чтобы сфотографировать ее?» «Ее? Нет». «Тогда что ты там делал?» Я развел руками. «Фотографировал пасхальный парад, как и десятки тысяч моих добропорядочных сограждан». «Но отнюдь не все твои сограждане караулили возле церкви святого Томаса. Понимаешь, Гудвин, судя по всему, отравленной иголкой выстрелили из механизма, спрятанного в одной из фотокамер, нацеленных на миссис Байноу. Ты наблюдательный. Не заметил ли ты чего-нибудь необычного в каком-либо из фотоаппаратов?» «Нет. Я еще подумаю, но уверен, что ничего необычного не заметил». «А что-нибудь странное в поведении кого-либо из четверых людей с фотоаппаратами?» «Нет, но обещаю еще подумать. Дело в том, что я и сам снимал, поэтому не слишком обращал внимание на остальных». Кремер недовольно крякнул. Он еще некоторое время смотрел на меня, потом перевел взгляд на Вульфа. «Все-таки я скажу», — произнес он. «Признаюсь, почему пришел вам сам, вместо того, чтобы вызвать Гудвина с его фотокамерой к нам в управление. Дело в том, что к жакету миссис Байноу была приколота орхидея. Особая орхидея, по словам мистера Байноу. Во всем мире есть только одно такое растение, и оно находится в его собственности. И вот, в то время, как женщина билась в судорогах на тротуаре, из толпы выскочил какой-то тип, сорвал у нее с груди орхидею и бросился на утек. Он, конечно, не всадил в миссис Байноу иголку, женщина уже умирала, но суть не в этом. Суть в том, что вы помешаны на орхидеях, а Гудвин околачивался поблизости. Одни лишь орхидеи или присутствие одного лишь Гудвина я готов был бы считать совпадением, но орхидеи же плюс Гудвин не могу. Вот почему я здесь. Я хочу знать, можете ли вы сообщить мне что-нибудь в связи с этим? И еще хочу задать несколько вопросов». Вульф поджал губы. «Возможно ли, — начал он, — что вы намекаете на то, что орхидеями овладел мистер Гудвин?» «Нет, я прекрасно знаю, что это не он. У меня есть описание злоумышленника, но вы сами знаете, что случается, когда либо вы, либо Гудвин оказываетесь в радиусе хотя бы мили от места убийства. А тут у нас не только Гудвин, но и орхидеи. Что вы можете мне сказать?» «Только одно. Я прошу вас уйти из моего дома». «Только после того, как я услышу ответы на свои вопросы». Кремер пригнулся вперед. «Известно ли вам что-нибудь о человеке, который сорвал орхидею с груди миссис Байноу?» Вульф оперся ладонями о край письменного стола, отодвинул кресло и грузно встал. «Мистер Кремер!» — холодно произнес он. — по части умения наносить оскорбления равных вам нет. Под предлогом расследования убийства вы вторглись в мое жилище с абсурдным намерением изобличить мою причастность к краже цветов». Он вышел из-за стола и зашагал к двери, но на полпути остановился. «Если бы вы хотели расспросить меня в связи с этим убийством, я бы остался и выслушал вас, и даже ответил бы. Я не был знаком с миссис Байноу и не знаком ни с кем, кто бы знал или что-либо имеющее отношение к ее смерти. Более того, я не располагаю никакими сведениями, которые могли бы пролить свет на тайну ее убийства, поскольку вы полагаете, что иголкой выстрелили из устройства, спрятанного в одной из фотокамер. Я добавлю также, что, за исключением мистера Гудвина, не знаю ровным счетом ничего ни о ком из тех, кто находился возле церкви с фотокамерами. Мистер Гудвин уже рассказал вам о том, что он видел и делал. Если вы не унимаетесь и по-прежнему хотите изводить его вопросами, а он готов вам уступить, то, пожалуйста, вот он». И Вульф протопал вон из кабинета. Кремер, набычившись, проводил его взглядом, потом снова вперился в меня. «Уж изводить вопросами», — проворчал он. «Самовлюбленный болтун. Да и ты тоже не лучше. Трепло. Ну ладно. Известно ли тебе что-либо о человеке, который сорвал орхидею с груди миссис Байноу?» Я напустил на себя извиняющийся вид. «Прошу прощения, инспектор, но я служу у мистера Вульфа, а он...» «Отвечай на вопрос. Вы же сами понимаете, каково мне приходится. Конечно, мне страшно тяжело. Работать-то надо на самовлюбленного болтуна, но платит он настолько щедро, что я попросту не могу позволить себе отвечать на вопросы, на которые сам мистер Вульф не дает вам ответа. Все, что он вам сказал относительно убийства, могу повторить и я. Я не знаю ровным счетом ничего, что имело бы к нему отношение. А вот на вопрос о возможном знакомстве с похитителем цветов я вынужден не отвечать. Вы только посмотрите, как обиделся мистер Вульф». Глаза Кремера буравили меня насквозь. «Значит, ты отказываешься отвечать?» «Разумеется. Я также отказывался бы ответить на вопрос, украл ли я галстук, который вы на мне видите. Это тоже обидело бы мистера Вульфа. Но если... А не хочешь прокатиться со мной и пообщаться с лейтенантом Роуклиффом?» «О, с удовольствием. Однажды мне удалось заставить его заикаться уже через 8 минут. Мой личный рекорд. Мне хотелось бы...» Я замолчал, поскольку Кремер повел себя невежливо. Он поднялся и, держа в лапище мой фотоаппарат, так что ремешок свисал до пола, двинулся к двери. Подумав, не собирается ли он двинуться на поиски Вульфа, я затрусил было за ним, но в прихожей он молча оделся, не дожидаясь моей помощи, и вышел, хлопнув дверью. Я развернулся и прошел на кухню. Увиденное мною там, как всегда, услаждало взор. Самовлюбленный болтун самозабвенно уплетал воскресный ужин, деля трапезу с поваром. Фриц примостился на табурете в середине длиннющего стола и отправлял в свою разинутую пасть сочащуюся мякоть молодого цикория. Вульф за моим столиком у стены увлеченно поливал тимьяновым медом свежевыпеченные бисквитики, пропитанные пахтой. Рядом с ним стояли бутылка молока и чистый стакан. Я подошел и налил себе молока. Я спросил, где Мурлыка, и получил ответ, что поднос доставлен тому в комнату. Фриц сказал, что в печи осталось еще уйма бисквитов. Я поблагодарил и взял себе парочку. «Вы знаете», — произнес я, как бы невзначай, открывая банку с черной патокой, «складывается интересное положение. Я полил патокой бисквиты. Ведь Лон Коэн не единственный в газет, кто знает, что в среду я интересовался фотоснимками мистера и миссис Байноу. К тому же Кремер, убедившись, что из моего фотоаппарата, вашего фотоаппарата, извлечена пленка, почти наверняка пришлет сюда своих цепных псов с ордером на обыск. Более того...» «Я принимаю пищу», — раздраженно буркнул Вульф. Я не говорю о бизнесе. Это вовсе не бизнес, а утес, на который вы вскарабкались в погоне за наслаждениями, а теперь висите на самом краю, судорожно цепляясь кончиками пальцев, как, впрочем, и я. Продолжу. Более того, когда они отыщут водителя такси, а они его отыщут, если только пожелают, то сразу выяснят, что мы с Мурлыкой приехали сюда. Зная я наперед, что случится убийство, я бы, конечно, не привез его сюда, но... «Избавься от этой пленки», — приказал Вульф. «Совершенно верно. Первым же делом поутру. Но Центрикс — серьезная игрушка. И если все случилось так, как предполагает Кремер, то на одном из кадров может быть запечатлена та самая иголка. Я знаю одно место, где могут быстро проявить такую пленку и изготовить диапозитивы. Правда, это обойдется недешево. Как вы на это смотрите?» Вульф согласился. «Хорошо. Теперь следующее. Если Кремер, обнаружив, что фотокамера пуста, возьмет ордер на обыск, то как быть с орхидеями? Если вы не способны с ними расстаться, то я предлагаю припрятать их в оранжерее среди других цветов. Окажись здесь Байноу, этот номер, конечно, не прошел бы, но...» Зазвонил телефон. Я встал, прошагал к аппарату, установленному на полочке, и взял трубку. «Резиденция Нира Вульфа. Арчи Гудвин слушает». Вежливый мужской голос спокойно и внятно сообщил, что хотел бы переговорить с мистером Вульфом. Я не менее вежливо поинтересовался, кто спрашивает мистера Вульфа, на что голос ответил, что не хотел бы говорить по телефону. Это существенно осложнило мою задачу. Я объяснил, что мистер Вульф ужинает, и его нельзя беспокоить. Но я, его доверенный помощник, не имею права назначать аудиенции анонимным лицам. Тогда голос решил сознаться. Остальное было просто. Положив трубку, я вернулся к столу, вонзил зубы в бисквит с патокой и поведал Вульфу. Дело принимает занятный оборот. Извините, что не спросил у вас, но я был уверен, что вы пожелаете принять его. Мистер Миллард Байноу будет здесь через полчаса.